Харви приехал в Чикаго из Вашингтона, где он встретился с Джоном Эдгаром Гувером за ленчем. Говорили 2 часа. Обсуждали возможных кандидатов. Харви ставил быстрые, резкие вопросы. Гувер отвечал с оглядкой. Он не считал нужным открывать все свои карты. То, что он теперь начал вести досье не только на левых, но и на сенаторов и конгрессменов, было его личной тайной. Об этом не знал даже министр. «Послушайте, Джон, — сказал наконец Харви, — не надо играть со мной в кошки-мышки. Я догадываюсь, как много вы знаете. Мне будет обидно за вас, если вы не подскажете, кто из возможных претендентов на пост президента замазан. Если нашего человека истаскает мордой по столу после того, как за него проголосует республиканская партия, вам станет трудно жить». Я вам обещаю это со всей ответственностью. Гувер тогда ответил. Я не из пугливых, Джордж. Я поддаюсь ласке, грубо сделает меня несговорчивым. Если мы пройдем в Белый дом, я обещаю вам поддержку нового президента и полную свободу действий во благо Америки. Это теплее, улыбнулся Гувер. Я бы не советовал вам ставить на возможного кандидата Элберта Хэри. Пусть он президент наблюдательного совета концерна US Steel Corporation. Пусть он дорого стоит, но его не любят. В юности в колледже его били за то, что он обижал девушек. Его били позорно ногами. Не ставьте на губернатора Лоудена. На него покатит бочку, потому что его ребята неосторожно работали с теми, кто держит подпольную торговлю алкоголем. Он на мушке прессы. Ищите темную лошадку, иначе демократы побьют вас. «Вам, лично вам, выгодна победа серости?» — спросил Харви. «Да», — сразу же ответил Гувер. «Вы умны, с вами нет нужды хитрить. Мне выгодна серость, потому что мне 26, я хочу состояться, а это можно сделать лишь тогда, когда над тобою стоят невзрачные люди». Яркий президент не простит мне меня, ибо я очень хорошо знаю себе цену. В час ночи, после яростных схваток в огромном номере отеля «Блэкстон», где жил председатель партии Хейс, секретарям было приказано срочно разыскать того самого сенатора из Огайо, который требовал для Америки не героев, но целителей. Им был Уоррен Гардинг, высокий, вальяжный, красивый, одетый так, как нравилось американкам, простодушный и открытый. Что еще надо Америке? Когда Гардинга привели в номер, Харви, не поднимаясь с кресла, потер уставшее лицо жесткой пятерней. Остались яркие красные полосы. Нервы ни к черту, пора бросать эту изматывающую работу создателя президентов. Хоть и хорошо оплачивается, но забирает все силы. Закурил сигару и спросил... «Мистер Гардинг, я вижу, вы пьяны. Скажите честно, вы в состоянии осмысленно отвечать на наши вопросы или стоит чуток отдохнуть?» «Мистер Харви, я рожден на юге, поэтому умею пить. Мне легче отвечать вам, когда я под мухой. Я тогда говорю смелее. Я перестаю опасаться ваших змеиных колкостей. Я знаю, какой вы дока в вашем деле. Вот так-то». «Змея не колется, она жалит», — заметил Харви. «Но если вы делаетесь смелым после того, как хорошо хлебнули, тогда скажите нам, если мы сейчас выдвинем вашу кандидатуру на пост президента, кто сможет ударить вас, поймать на чем-то и скомпрометировать, так, чтобы вместе с вами провалилась партия?» «Я чист», — ответил Гардинг упавшим голосом, «слишком уж неожиданным было все происходящее». «Никто не сможет меня ударить или замарать. Я чист». В марте 21 года Гардинг стал президентом. Бывший заместитель министра военно-морского флота Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт, выставлявшийся демократами на пост вице-президента, поздравил соперника одним из первых. Председатель республиканской партии Хейс